Отчасти я занимался всей этой деятельностью, чтобы еще сильнее повысить свои навыки и уровни технологий. Поэтому, закончив с частью задач, я перешел к, что называется, сладкому. Под покровом ночи я нашел и все же притащил в контейнер тот самый станок, который отыскал по дороге с заправки как-то раз. Разобрал, почистил, смазал, заменил, как и планировал, несколько узлов. Проверил электронику. Правда, пришлось звонить Роджеру и за отдельную плату просить его сгонять до магазина электроники. Парочку компонентов я не смог бы сделать самостоятельно до тех пор, пока не построю мини-завод по производству электроники. Второй звонок я сделал почти сразу после первого. В своем успехе я не сомневался, но стоило подготовиться заранее. Раз уж система помогла с электроэнергией, стоило закрыть этот вопрос, что называется, как только так сразу. Покупка электрогенератора и некоторого запаса топлива к нему обошлась мне в 9000 эдди, да и то фиксер сделала небольшую скидку. Устройство привез в пикапе Майк, тот самый охранник, который пытался наставить меня на путь истины. Эх, Майк, знал бы ты о моем прошлом. Впрочем, в этот раз мужчина явно был погружен в свои мысли, поэтому, после короткого приветствия, мы в две руки выгрузили генератор и топливо вместе, где я попросил, а после, дождавшись, пока гость уедет, я под эффектом стахановца перетащил его и топливо к себе. Остаток дня ушел на то, чтобы подобрать подходящее место и подготовить его. Генератор я решил поставить в отдельном контейнере, предварительно обшив его подобием звукоизолирующих материалов, создав подобие вентиляционного канала для вывода продуктов горения, а также, в общем, возня с местом под генератор стала еще одним испытанием, которое я, пусть и не без потерь нервных клеток, преодолел. Зато в результате я заполучил в свои лапки источник энергии, который не слишком выделялся шумом или дымом на фоне свалки. Не уверен, что от вдумчивого прочесывания меня это спасет, но и табличку «я здесь» я себе не повесил. Чем меньше народа обо мне знает, тем лучше. А там и детали пришли. Зато за время, пока ждал необходимое, выковал еще несколько инструментов и прибрался на базе. Ляпота. Наконец, починка станка была завершена. Как только я закрыл крышку, система тут же напоминала о себе. Задание большому кораблю, большое плавание завершено. Награды получены. Лезу в инвентарь и вижу достаточно толстую книжку с заголовком «Генератор и я». И это, по мнению моей начальницы, журнал, да уж, система не обманывала насчет награды. Правда, я рассчитывал на раздел в базе знаний, но и это пойдет. Достаю журнал из инвентаря и тут же получаю еще одно уведомление. Найден журнал генератора и я. Ограничения по использованию генераторов малой мощности сняты. И все, круто. Даже читать не пришлось. Впрочем, книжку я не выкинул, а сел и прочел от корки до корки. Полезная штука. В ней было описано устройство распространенных моделей, их достоинства и недостатки, типичные проблемы, неочевидные особенности эксплуатации и в целом множество полезной информации, которая может спасти мне часы и даже дни в случае выхода из строя моей покупки. Сходил и проверил установленный генератор. Теперь я гораздо лучше понимал, что тут и к чему. И, более того, по классике системы теперь я видел его интерфейс. Производителем генератора значился Militech. В принципе, неудивительно. Они поставляли на рынке США множество полезных товаров, в том числе для кочевого образа жизни. Помимо производителя в окне было указано множество другой полезной информации. Количество топлива, износ генератора в процентах, узлы, требующие внимания, текущее и максимальное энергопотребление, время работы при нынешних условиях. В общем, несколько избыточная и крайне полезная информация, которая не раз выручит меня во время создания полноценного цикла производства. Сам генератор был спрятан неподалеку от контейнеров, чтобы не пришлось тянуть слишком большое количество проводов. Поэтому уже спустя полчаса я заправил и включил генератор, настроил жалкое подобие электросети, а также подключил к ней сам станок. Ну-ка, щелкая тумблер включения, и слышу, как оживает устройство. Тут же просыпается система, выводя уже знакомое окно состояния, только уже не генератора, а токарного станка Proxima XD2308. Да уж, состояние у него и правда так себе, придется заменить еще несколько узлов, но, думаю, он еще проработает некоторое время. Даже странно, видимо, слишком привык я к тому, что значимые достижения закрывает система. А так как она попросила сразу 3,5 таких станков, Я сейчас ловлю себя на мысли, что работа еще не закончена, а ведь зря. Токарный станок, по сути, являлся огромным шагом вперед для моей маленькой цивилизации. Теперь, приложив некоторые усилия, я смогу делать втулки, шкивы, валы, различные сборные соединения, вроде гаек и болтов, а также ролики, шайбы. В общем, достаточно широкий спектр цилиндрических изделий, а из них я, в свою очередь, смогу собирать уже свои устройства. Осталось только найти или купить фрезерный станок, и тогда я смогу приступить к более-менее вдумчивому созданию первого огнестрельного оружия. Можно было бы начать и самострелов из мусора, но ими, конечно, я тоже займусь, но хотелось бы поскорее добраться до чего-то более внушительного. А пока, стоит восстановлением еще парочки станков, чтобы выполнить квест. Эх, вот уж не думал, что, в конце концов, все же попаду на завод, да еще и пройдя такой путь длиною в десятилетия. Жизнь – странная штука. Глава 15. Вдумчивый осмотр свалки привел к неутешительному выводу: нормальный станок, который можно починить, тут был только один. Благо, он был достаточно универсальным и, что важнее, фрезерным. Кажется, какой-то полупрофессиональный вариант, который выкинули на свалку, решив не возиться с починкой после того, как предприятие закрылось. Во всяком случае, я бы так и поступил, будь я жителем Найт-Сити. Сделать здесь бизнес, учитывая все происходящие в городе события, тот еще подвиг. Поэтому почетная роль чинить это устройство досталась мне. И если бы не помощь ребят на форум Найт-Сити, а также чтение и перечитывание найденной литературы на эту тему, даже не знаю, справился бы я. Пришлось заказывать парочку деталей у Фрэнка, а также долго мучиться с литьем и выточкой нужных узлов. Здесь во всей красе показал себя мой новый друг, токарный станок. И, стоило признать, что по функционалу он был куда более универсальным, нежели станки моего родного времени и мира. Впрочем, оно и не мудрено, больше 50 лет разницы. Хотя, думаю, тут дело все же в разнице технологических путей. В любом случае, эта зверюга заменяла 5 похожих, но все же различающихся по функционалу, станков своего профиля. Главное между фрезерным и токарным станком заключается в том, что в токарном станке деталь, которую нужно обработать, крепится в специальном патроне и вращается в нем. И уже ты, используя инструменты, ну, или закрепленный резец, обрабатываешь заготовку. Во фрезерных же станках ситуация обратная. Называется он так из-за наличия фрезы, вращающегося инструмента, который уже сам обрабатывает деталь. А та, в свою очередь, закреплена на станке и, что называется, в предварительных ласках не нуждается. Хотя тут я лукавлю, охлаждение и смазка еще никому не повредили, и их отсутствие может привести к деформации как заготовки, так и режущей части. Оба станка являлись, что называются, частью такой магии, как технологический процесс. И хотя мне понадобится еще множество различных устройств, именно токарные и фрезерные станки, в теории, могли заменить мне большую их часть, и даже позволить собрать недостающие станки, при наличии подходящих ресурсов, самостоятельно. Поэтому, починив и подключив фрезерный станок, я был просто пипец как рад. Правда, большая часть моего бюджета ушла на закупку необходимых насадок и других расходных материалов. Конечно, можно было сделать их и самостоятельно, в теории. На практике из-за разной плотности и твердости материалов пришлось бы знатно помучиться, чтобы собрать что-то подходящее для моих целей. Закончив с созданием и настройкой второго станка, я некоторое время потратил на вдумчивое изучение имеющихся у меня курсов. Пытался вникнуть в принципы работы устройств, обучиться работе и правильному их использованию. Вытачивал некоторые узлы и детали просто так, в рамках учебного процесса и чтобы поднять уровни технологий. Конечно же, предварительно проштудировав материал и получив столь желанные коэффициенты опыта, чтобы сэкономить себе как время, так и ресурсы. Правда, рано или поздно пришлось столкнуться с жесткой реальностью, а именно, отсутствием денег и станков на свалке. Да, как бы ни было грустно, в обозримом мною пространстве попросту не оставалось столь нужных мне ремесленных станций, как их называла система. Поэтому пришлось выходить на связь с цивилизацией и браться за работу. «Седрик, ты там вроде говорила, что дашь еще работу. Мусорщики есть?» «Дакота, о, живой, настолько сильно впечатлили их выходка, ты, вроде, на связь особо не выходил и состоянием девочек не интересовался. Седрик, погоди, а сколько прошло времени?» «Дакота, почти 2 недели, Седрик, следи хоть иногда за временем. Зачем тебе агент? Поглядел на время, действительно почти 2 недели. Да уж, хорошо хотя бы позвонил днем. Все же наличие стахановца автомат обозначало отсутствие какого-либо графика сна и приема пищи как концепции, а учитывая отсутствие каких-либо контактов с внешним миром. Да уж удивительно, что меня еще не сцапали карпы, хотя бы исходя из теории вероятности. Седрик, занят был, как семейство Вайс, Дакота, занят он, девочки в норме. Ну, насколько можно быть в норме после произошедшего? Я отправила их к Альдикадо, они как раз были неподалеку, собираются обосновываться рядом с Найт-Сити, так что они в норме, там их в обиду не дадут. Седрик, отлично, рад слышать, надеюсь, их обойдут стороной беды этого города. Что по работе? Дакота, кто о чем? А Седрик, ладно, лови координаты. На прошлой неделе пустошь принесла отряд каких-то отбитых, мне скинули на них ориентировку. Хотелось бы, чтобы ты избавился от ребят, пока это не стало проблемой. Вторая точка, снова мусорщики, но в этот раз какие-то странные, кажется, собираются покидать Найт-Сити. С ними будь аккуратнее, может, вальнули кого-то не того. Условия стандартные, 8 за заказ, плюс стоимость добычи, если сдашь на реализацию. Седрик, отлично. Слушай, вопрос такой, если найду среди них нормальную тачку, можно как-то легализовать ее? Я перед копами светить не собираюсь, но, Дакота, могу поспособствовать, но удовольствие не дешевое. Фальшивые документы, которые бьются по базе, десятка. Седрик, а если притащу владельца, Дакота, и станешь первым подозреваемым, если тот помрет, ведь сразу перед этим ты купил у него машину, к тому же что мусорщики, что отбросы с пустоши не слишком заморачиваются с документами, так что машина может быть и в угоне. Седрик, точно, тупанул. Ладно, понял тебя, если что-то стоящее будет, я привезу для регистрации. Что по времени? Могу сегодня в ночь, Дакота. Сроков нет, но раз взялся, постарайся не затягивать. Прислать вечером у машину, водитель свободен. Седрик, да нет, я своим ходом, Дакота. Тогда я оставлю тачку для выполнения рядом с мастерской. Удачи, Седрик. Что ж, с планами на вечер определились. Судя по геолокации, ребята забрались достаточно глубоко в пустошь. Стилеты устроились где-то на бывшей заправке, раздолбанной в результате какого-то инцидента, если верить сети, а мусорщики временно заняли пустующую ферму, где их и срисовали. Время до вечера провел в подготовке снаряжения. Еще раз проверил состояние брони, заточил катану. Сделал еще парочку метательных ножей и дымовух. Конечно, в идеале было бы захватить огнестрел, но его еще надо было сделать. Собственно, ради его производства все и затевалось. Хотелось нарастить производственные мощности и расширить, что называется, свои возможности. Я уже присмотрел в сети парочку объявлений о продаже подержанного промышленного оборудования. Ну, как промышленного, судя по модели. Это какой-то наполовину любительский многофункциональный станок с ЧПУ. Штука, просто бомба в моем случае. Другой вопрос, смогу ли я ее полноценно использовать или система навесит какой-нибудь гринд-волл, заставив меня собирать и разбирать радио и другие технические приблуды по несколько десятков раз. Бывали у нее и такие выверты сознания. Хотя все же надеюсь, что обойдется частичным ограничением возможности и чтения мануалов и инструкций по эксплуатации. Слона надо есть по кусочкам, а то хребтом подавишься. Правда, для начала надо было накопить достаточную сумму. Ближе к вечеру я, проверив снаряжение, облачился в привычный наряд в темных тонах и почапал пешочком в сторону автомастерской Дакоты. Броня лежала в инвентаре, как и оружие, так что у стражей правопорядка вопросов быть не должно. Саму прогулку я задумал сразу по двум причинам. Во-первых, мне хотелось посмотреть, есть ли в округе интересные места, где я могу поискать еще полезного для меня лута. Хотя стоит называть вещи своими словами. Полезного для меня металлолома и мусора. Во-вторых, я хотел просто насладиться, насколько это возможно, природой и красотами Найт-Сити. Частично удалось. Лучи заходящего солнца били мне в спину, исчезая где-то за многоэтажками неонового города, пока я двигался по грунтовой дороге к нужному месту. У мастерской тоже проблем не возникло. Привычный Тортон заурчал и уверенно начал двигаться в сторону моих целей. Я не сильно торопился, все равно придется ждать ночи. Начать решил, по классике, с паразитов пустоши, то бишь, со стилетов. Правда, к моему большому удивлению, ребята вновь не показали стоящего уровня. Нет, парочка дозорных стояла и даже вела наблюдение, но, видимо, жизнь в пустошах – дело непростое, поскольку ни стоящего снаряжения, ни нормального оружия у них не было, да и ценностей я, как таковых, не нашел. Вообще я заметил, что несмотря на наличие оптики, многие мои противники, которых я успел встретить, совершенно не умели стоять в дозоре, считая это, ну, просто вглядыванием вдаль, судя по всему, ни нормального выделения секторов, ни патрулирования, ни других жизненно важных в прямом смысле вещей. Хотя рано говорить об уровне противников, даже не показавшись в городе, подумал я, очищая короткий кинжал от крови об куртку последнего из стилетов. Поэтому с заправкой я покончил быстро, собрал тела, на которых практически не было имплантов, вырезал только оптику, сжег их, сфотографировав перед этим, и отправился на вторую точку. Пока ехал, пока ждал облаков, которые скрыли бы луну, прошло часа три точно. Время это я провел в изучении материалов системы. Хотел освежить побольше знаний о Вселенной с той, так сказать, стороны экрана. Но время пришло, и я все же приблизился к ферме, оставив машину на достаточном расстоянии. Здесь ребята были, что называется, на стреме. Мусорщики явно были напряжены и чего-то ожидали. И я, кажется, знаю, что во дворе фермы стояла машина. И не просто машина, а очень даже неплохая рабочая лошадка, да еще и явно затюнингованная по самые помидоры. Тортон. А модель, кажется, колби в модификации мул, только какая-то навороченная. Даже отсюда видны были дополнительные фонари освещения, навесная броня и какой-то короб позади автомобиля. Мул в базовой комплектации, в игре, да уж, тут будет потруднее. Всего я насчитал 10. Двое стояли около автомобиля в свете фонарей фермы, видимо, как-то включили генератор, еще двое шныряли по территории фермы, осматривая периметр. Оставшихся я нашел в здании. Четверо спали в одной из комнат, и лишь парочка играла в карты, видимо, ожидая своей смены или просто коротая время. Собрались ехать перед рассветом, начать решил, как бы не было парадоксально, с тех, что в здании. Сначала, спящая четверка. Лишнее отверстие в черепе действовало лучше, чем любое снотворное. Главное, придерживать тело и гасить агрессию, чтобы разумный не проснулся. У меня ушло много времени и попыток, прежде чем я научился скрывать свое присутствие на столь тонком уровне. Затем в два броска метательных ножей на тот свет отправляются любители раскидывать карты. Дальше пришлось действовать быстро. Рывок через открытое окно на улицу, бросок метательного ножа в одного бродячего и стремительный, но бесшумный рывок до второго. Что за последний, кажется, услышал хруст ветки или травы и обернулся, но лишь для того, чтобы ртом поймать острие катаны. Затем, стремительный рывок и обход со спины той двойки, что охраняла машину. Благо, теперь можно было зайти изнутри дома, через распахнутую дверь. Тебе не кажется, что как-то тихо? Стоящий слева лысый парень всматривался в горизонт, пока его собеседник, облокотившись на капот Тортона, что-то высматривал в своей пушке. Да может спать легли, пойти, что ли, проверить? Ня, не в этот раз. Пущенная стрела попадает в затылок внимательного мусорщика. Его друг пару секунд тупит, пытаясь осознать происходящее, за что и расплачивается жизнью. На то, чтобы извлечь из инвентаря еще одну стрелу и натянуть лук, у меня уходит не больше секунды. А рефлексы, адаптировавшиеся в новом теле, позволяют бить практически без промаха. Практически, раздраженно думаю, ныряя за машину. Стрела попала в плечо, и от боли парень пустил длинную очередь из своего ПП в мою сторону. Ну, значит, план. В одно из окон фермы отправляется небольшой камень, закинутый в инвентарь специально для таких случаев. Секунды, которую тратит мой противник на то, чтобы обернуться звон разбитого стекла, хватает мне для броска метательного ножа. Из новой позиции неудобно натягивать тетиву, да и я рывком пронесся к его мертвому другу, атаковав с новой позиции. Вторая попытка убийства более успешна, тело оседает с булькающим звуком, успешно выдернув воткнутый в горло кинжал. Это ты зря. Следующие 15 минут уходит на то, чтобы пригнать машину поближе к ферме и собрать все подходящее снаряжение и добычу. Мусорщики могли похвастаться большим количеством хрома. Впрочем, оно и не мудрено. С их-то способом заработка. Отправляю сообщение Дакоте с фотографиями выполненной работы, прикрепляя отдельное фото тачки с вопросом, сколько будет стоить легализация, на что неожиданно получаю звонок по агенту. Дакота, Седрик, высылаю людей за машиной. Прости, но ее легализовать не получится. Работу закрываю, можешь вести добычу ко мне. Все равно мне еще пару дел надо сделать и спать я лягу только на рассвете. Седрик, что с машиной? В розыске? Дакота, да, только не в том, о котором ты подумал. Это тачка ребят с 6-й улицы. Какой-то капрал решил затюнить мула по самые уши, а кто-то посчитал хорошей идеей брохнуть его и угнать машину. Теперь ясно, кто. Седрик, тогда понятно, почему они так спешили свалить из города. Парни явно были на взводе, почти никто не спал. Дакота, да, я видела пару машин улицы, спешащих по трассе день назад. Видимо, подумали, что эти идиоты уже смылись, а они, выходит, решили залечь на дно и переждать, а там их срисовали мои люди. Странно только, что машину не увидели. Седрик, гараж открыт, может, готовили к поездке. Дакота, может быть, в любом случае, машину я, если не против, верну банде, иначе могут быть проблемы. Поговорю с ними о твоей ситуации, может и наградят за убийство мусорщиков. Но поверь, Седрик, лучше не получить ничего, чем получить мишень на спину. Седрик, не дурак, ситуацию понял. Ладно, там поглядим. Жду деньги и твоих парней. Дождавшись, пока парочка людей Дакоты приедет за транспортом, в три машины вернулись к мастерской. Там же сбыл часть оружия и ненужные мне ценности. Вместе с оплатой за заказ на счет прилетела приятная сумма в 21 тысячу эдди. Мы стояли рядом с выданным мне Тортоном, из которого охрана забирала часть стволов. Ты быстро работаешь, Седрик, но будь осторожен и отдохни пару дней. Понял, в ближайшее время пострелять еще мне не дают. Пострелять, ага, видела бы я твою пушку хоть раз, поверила. А так, ты же не с мачете каким-нибудь на задание ходишь? Подозрительно уставилась на меня женщина. Потихоньку тон общения между нами сменялся с делового на более дружеский. Особенно ярко я видел это после спасения семейства Вайс. Кажется, Смит тогда достаточно сильно оттаяла и прониклась доверием к неизвестному чудаку со свалки. Не-е-е. Ты чего, все припрятано, у меня лук есть, ты ведь издеваешься, да, да-да, юнити у меня, с глушителем, у одного идиота отнял, устроит, так себе, но пойдет, не рискуй понапрасну, парень, и да, посидишь на кухне, пока я разговариваю с ребятами улицы, там на тебя погрели, не вопрос, от халявной еды не отказываюсь, мне кажется, или меня старательно подкармливают после каждого задания, впрочем, грех жаловаться, всяко лучше, чем буррито. Они хоть и хороши, но я успел ими присытиться. Пришедшие на счет 20 тысяч эдди заставили меня подавиться остатками второй порции какого-то синт-мяса с такой же синт-картошкой с химозным, и вполне нормальным для моих рецепторов, кетчупом. Поэтому вошедшая Дакота застала меня в не слишком крутой момент. Так, у меня для тебя хорошие новости. Если ты, конечно, переживешь эту картофелину. Джон, похлопай его по спине. Ага, отлично. Короче, я договорилась с ними, машину заберут на рассвете, но ребята поблагодарили за то, что ты вернул автомобиль банде и расквитался с наглецами. Особенно им понравилось фото выполненной работы. Благодарность ты видишь у себя на счету, свой процент я уже забрала. Так что, спасибо за работу, Седрик. Пока советую отдохнуть и привести себя в порядок. Понял. Спасибо за деньги, Дакота. До встречи, ребят. Так и ушел. Ушел и направился прямиком к заправке. 40 тысяч эдди. Этого хватит на тачку, но мне нужен он. Тот самый станок. Должно хватить, но нужно позаботиться о доставке, с чем мне может помочь Роджер. Кажется, он упоминал, что у него есть грузовичок марки «Кавказ». Или у его знакомого. Вопрос только в том, как мне объяснить тот факт, что привезти его я собираюсь на свалку. Глава 16. Роджер, ты меня уважаешь? Я вновь стоял в магазине на заправке, набивая карманы плаща буррито и при этом общаясь со своим, пожалуй, можно даже сказать другом, или чумом, как тут принято говорить. Конечно, чум, ты же мне шкуру спас, но что-то мне не нравятся такие вопросы. А доверяешь? С интересом поглядываю на собеседника, открыв одну из упаковок и надкусив блюдо. Да, уже менее уверенно протянул парень, сразу предупреждаю, никаких убийств, похищений, контрабанды и прочего незаконного дерьма. Я завязал и развязывать не планирую. Я с его реплики аж выпал. Нихера себе. Это я для вас с Фрэнком вот так выгляжу? Ну-у-у. Без обид, «Бро», — почесал затылок парень, — «но я узнавал у Дакоты, чем ты занимаешься, без подробностей, но она отзывалась о тебе как о результативном соло, мутный ты тип, опять же, без обид, да, ну, спорить тут бесполезно, короче, ты говорил, у тебя зия есть, ну, не у тебя вроде, а у брата, надо привезти на свалку один станок, на свалку, туда же, куда генератор, ага, и как ты собираешься его тащить, я уже не спрашиваю, как ты генератор утащил, ты мне доверяешь?» Еще раз внимательно смотрю на своего знакомого, очень внимательно и с выражением. Понял, никаких вопросов. Точно не криминал, станок не краденый, не, купить хочу. Вот тут, пересылаю ему через агент объявление о продаже. Пару минут парень вдумчиво изучает его, что-то прикидывает и, наконец, выдает вердикт. Вроде не краденый, да и влезть должен, благо модуль погрузчика Карл поставил. Ну, протянул Роджер, по 500 мне и брату. Грузовик я возьму, категория прав есть. Ну и да, я вопросы не задаю, но ты мне потом сделаешь пару деталей, надо в машине кое-что подправить, да и дома. Короче, выгодный обмен. Идет, да без вопросов, чум, ты меня пипец как выручил. Еще бы, ладно, я пойду позвоню брату, а ты свяжись с продавцом, спроси, может ли он ка, где он там, ага, к 6 принять машину, отлично, чум. «Кстати, а ты чего тут? Вроде не твоя смена». Да у Фрэнка опять спину прихватило, он к доку пошел. Пришлось выручать, что-то временно, а что-то вечно. Вот он, истинный хай-тек, лоу-лайф. Кто-то с сандивистаном бегает, а кто-то с прихваченной спиной лежит. Ладно, понял. Тогда удачной смены, я пока отдохну и делами займусь. Если что, я на связи, не вопрос. На том и распрощались. У выхода я связался с продавцом и, обговорив конечную стоимость и время встречи, уточнил, куда конкретно заезжать, а также наличие сопроводительных документов и технической документации. В общем, утрачивал мелочи, потратив на это добрые полчаса, но в итоге согласие было достигнуто и оставалось только ждать, пока вожделенная техника окажется в моих загребущих начинающих крафтерских лапках. Впрочем, были и минусы. Как-то недооценил я стоимость хорошего оборудования. Вот он был и вот его не стало, это про мой капитал. Больше 40 тысяч эдди, заработанные потом и чужой кровью, грозились испариться в один миг. Ну, в тот самый, когда я получу станок и погружу его в транспорт. Гарантию мужчина давал вполне официальную, пусть и короткую, довольно редкое явление в Найт-Сити. Но, видимо, покупать без этого дорогое и ценное, а также наверняка слегка капризное в эксплуатации оборудование никто не хотел, да и с гарантией, на самом деле, люди особо не стремились, объявление висело в сети уже третий месяц, время сейчас было трудное, и здравствовали в основном корпорации, а у них свои источники оборудования и сырья. Закончив общение, я побрел в сторону базы, но в определенный момент свернул и, пробравшись вновь на перерабатывающий завод, злобно ограбил отсутствующего там хозяина на пару десятков литров технической воды в душе, смыв грязь и сменив одежду на запасной комплект, лежащий в инвентаре. Затем, закончив с подобием банных процедур, все же добрел до родных контейнеров. Тишина. Ну, вернее, не тишина, а естественные города откуда-то издалека. Генератор простаивал, я все равно не работал за станками, так что было бы глупостью впустую гнать топливо. Так что довольно быстро я, осмотрев территорию на наличие следов непрошенных гостей, забрался в контейнер, прикрыв дверь, и отправился в царство Морфея. Этому телу все же следовало спать периодически, когда накапливалось время, проведенное вне стахановца. Проснувшись после обеда полный сил, я позавтракал ставшим привычным буррито, запил его газировкой и заел каким-то десертом, который по вкусу был похож на клубничный пудинг, но при этом по консистенции напоминал скорее королевскую ватрушку. Вот они, чудеса химии будущего. Оставшееся до поездки время я потратил на изучение найденной в сети и среди добытых Сашей щепок информации о правильном пользовании станками. Меня интересовало все: общее устройство, принципы работы, нюансы пользования, возможности. Все же, несмотря на то, что примерные принципы мне были известны, и я, что называется, знал, что наматываться на вал, идея так себе, не слишком далекое будущее относительно моего родного мира давало о себе знать, и технологии, шагнувшие далеко вперед, требовали изучения, причем внимательного и вдумчивого. К примеру, для меня было шоком узнать, что благодаря серии удачных конструкторских решений, токарные и фрезерные ЧПУ-станки в этом мире имели куда более широкий диапазон возможностей. Как я уже упоминал, там, где в моем мире для набора деталей потребовалось бы сразу несколько устройств, здесь со всем необходимым справлялась одна машина. Нужно было только провести реконфигурацию, заменив или настроив некоторые узлы буквально в считанные минуты. Еще одним шоком стала для меня некоторая безграмотность, если можно так выразиться. А если конкретнее, мое отношение к технологиям, к их изучению и учебе в целом. Когда живешь в потоке, раз за разом отправляясь на миссию и все, что у тебя есть, это перекрестие верной винтовки и десяток любимых способностей, кажется, что самое главное, просто продолжать совершенствовать свою технику. Прибавить к этому отсутствие нормального общения и нездоровая тяга к азартам, и вуаля, в некотором роде я, как сейчас понимаю, был дикарем с дубинкой, который просто плыл по течению и периодически стукал всех, на кого укажет система. Казалось бы, я путешествовал по многим мирам, видел прошлые, альтернативные реальности, где прогресс пошел совершенно по другому пути развития. Магия, энергия мысли, жизненная энергия, темная материя и редкие, несуществующие в абсолютном большинстве миров материалы и энергии, столько путей развития, но вникнуть я не пытался ни в один. Работает, отлично, бабахает сильно, вообще крутяк. Как результат, несмотря на больше чем полвека скитаний по реальностям, остановиться, пожить и изучить их я как-то даже не пытался. Конечно, у меня были на это свои причины, желание забыться, желание отомстить и отдать долг, но в какой-то момент я просто разучился жить иначе. Пожалуй, стоит поблагодарить систему за этот отпуск. Да и, пожалуй, даже, ту ситуацию со станцией тоже. Может, все это действительно пойдет мне хотя бы немного на пользу. В общем, стоило наверстать упущенное. Устроиться, немного пожить для себя, сделать то, что хочу я, а не то, что хочет система. Ну, или хотя бы не нестись вперед паровоза по первому уведомлению. В таких вот размышлениях, а также в курении мануалов и вдумчивом осмотре починенных станков я и провел время до отправки. Попытался в этот раз одеться как гражданский, а не как соло, черные и опрятно, для Найт-Сити, выглядящие джинсы, черная майка с принтом знаменитых самураев, которую я как-то отыскал среди тряпья, да кожаная куртка. Не вот, чтобы в таком городе, как этот, кто-то сильно следил за твоей внешностью, кроме корпоратов, но произвести хорошее впечатление лучше, чем произвести плохое. К назначенному времени я уже стоял у заправочной станции, ожидая Роджера. Тот тоже оказался достаточно пунктуальным, не успел я дочитать и пары статей системы, как услышал шум подъезжающего транспорта. Выглядело зеоколоритно, пусть и неказисто. Этакая помесь полноценного грузовика с компактной строительной техникой. При этом вместо кузова я видел систему креплений, а также небольшой подъемный механизм, который был похож на те, что стояли на эвакуаторах в моем мире. Что ж, если верить информации продавца, этого должно хватить. Габариты у станка пусть и были солидными, но если система кустарных креплений не подведет, мы без проблем перевезем жизненно важный станок на свалку. Вскидываю руку в приветственном жесте и, обойдя машину, забираюсь в кабину. Та была не слишком большой, но на удивление комфортной. Синтетическая кожа и мягкие сиденья, информативная приборная панель. «Привет еще раз. Проблем не было?» «Не, брат вообще был только за. Еще бы, читай просто так полсотни где поднять». «Адрес уточнил, все норм?» «Ага. Смотри, вот здесь, корректирую наш примерный маршрут и объясняю, куда по словам продавца стоит подъехать. Доки у Отсона, ну, могло быть и хуже. Хотя бы не Пасифика. А вообще нормально, большую часть пути срежем по автостраде, съедем вот тут и вуаля, мы на месте». Утвердив маршрут, мы тронулись в сторону города, и уже скоро огни вечернего города освещали наш путь. По сути, большую часть пути мы объезжали по правому краю города, устроившись в поток машин на автостраде. Несмотря на свою роль, Зия довольно уверенно шла по трассе, не сильно выделяясь в потоке машин. По правую сторону меня ждала пара кварталов и пустошь, зато по левую. По левой стороне я мог наблюдать Найт-Сити, тот самый город разврата, преступления, бесконечных возможностей и, короче, все в таком духе. Правда, сейчас он выглядел совсем иначе. Быстро проносящиеся улицы пестрили неоном и непривычной мне архитектурой. Множество прохожих самой разной внешности, от практически полностью кибернизированных амбалов до хрупких девушек. Последних я мог разглядеть разве что волей случая. Жителями я любовался до тех пор, пока мы вновь не въехали на трассу и не поднялись на возвышающуюся над городом автостраду. Но и здесь мне было на что посмотреть: мегабашни, башни корпораций где-то вдалеке, различные многоэтажные здания и мельтешащие по улицам машины. Не так я представлял себе первое посещение Найт-Сити. Думал, что выступлю в качестве ночного рыцаря, который очищает город от грязи вроде мусорщиков. Мотивацию, которой выступает избавление бедолаг от денег, оружия и хрома, мы оставим за кадром. Признаться честно, мне было даже слегка не по себе. Найт-Сити казался крайне опасным местом, в которой будто бы стоило соваться только со штурмовой винтовкой и запасом взрывчатки. Но люди сновали туда-сюда, шли по своим делам, витали в мыслях, уверенно перемещались по городу. Конечно, я слышал и выстрелы, но лишь один раз. Может, просто мы едем по спокойному району, или просто в этом времени город еще не погряз в войнах банд и бесконечных разборках корпоратов. Сейчас Найт-Сити выглядел, достаточно мирно, насколько это уместно для города в стиле киберпанк, хотя легкий мандраж меня не отпускал всю дорогу. Возможно, дело было в том, что в потоке машин я едва ли смогу применить свои умения в полную силу. Возможно, если бы мы двигались пешком, я бы чувствовал себя лучше. Впрочем, судя по спокойному и довольному выражению на лице Роджера, переживать ни о чем. Так и вышло. Мой товарищ уверенно маневрировал в потоке машин и ориентировался в серии дорожных развязок, ведя нас прямо к пункту назначения. Мы свернули пару раз, затем съехали с автострады и, проехав еще парочку кварталов, свернули в район доков, спустя пару минут уже останавливаясь рядом со зданием склада. Одна из его ячеек была открыта, и рядом стоял высокий мужик с густыми усами. Увидев нас, он помахал руками. Роджер остановился и, дождавшись, пока я вылезу, начал разворачиваться, чтобы подъехать к открытой ячейке и забрать станок, благо высота ворот позволяла сделать это. «Привет, ты Седрик?» «Да, не представляешь, как я тебе рад, парень». «Да, Джо, верно?» Я погляжу на станок, дождавшись кивка, я зашел в ячейку и, радуясь яркому холодному освещению, внимательно осмотрел покупку. Многофункциональный станок с ЧПУ, на первый взгляд, выглядел пусть и не новым, но сохранился хорошо. Я, с разрешения владельца, открутил несколько крышек на корпусе, слегка проглядел на начинку, затем осмотрел лежащие неподалеку дополнительные модули, узлы и компоненты, которые позволяли слегка менять профиль устройства. Теперь я сомневался, что смогу пользоваться им, больно навороченной выглядела эта штука. Но насчет покупки я не сомневался, возьму даже на вырост. Вчера я оставил тему на форуме местных работяг, бросив клич, мол, так и так, собираюсь купить себе довольно навороченную модель, куда смотреть и что делать. На удивление, несколько посетителей форума вежливо и крайне обстоятельно ответили на мой вопрос, уточнив модель и расписав целый список пунктов, которые обязательно стоило проверить. На это у меня ушло не меньше получаса, но результатом я был доволен, машина была в исправном состоянии. Разве что следовало обновить несколько технических жидкостей, да заменить парочку узлов, просто на всякий случай. Станок будет работать и сейчас, но лучше, что называется, перебдить. Ребята писали, что выход из строя этих компонентов может утянуть за собой еще несколько. Мелькнула шальная мысль поторговаться, но, судя по реакции продавца, это не лучшая идея. К тому же, дополнительные компоненты, лишь часть из которых была комплектная, стоили не меньше десятки и, по сути, их мне отдавали за даром. Поэтому возвращался я к грузовику с улыбкой и, бахнув электронную подпись на местный аналог договора купли-продажи, все же сумма была значительна. Мы ударили с мужиком по рукам и уже спустя 15 минут, после погрузки, неспешно отъезжали от склада. «Ну как, доволен?» Роджер, не отвлекаясь от дороги, лишь бросил на меня взгляд. «Да, машинка огонь, еще бы не стоило как». «Да как машина, в общем-то, а ты думал? Профессиональное оборудование, как иначе?» «Понятия, правда, не имею, зачем оно тебе, да еще и на, у тебя, короче, но Найт-Сити город странный, может, ты там подземный производственный комплекс потихоньку возводишь. Ты поменьше теории строй», ухмыляюсь в ответ, «а то есть у меня уже одна провидица, мне хватает». «Ни хрена себе новости, неужто нашел себе кого? Боюсь спросить где». «Да иди ты, знакомая по работе на Дакоту. И как, понравилось?» «Пока не знаю», Чум, слишком много дел, надо сначала на ноги встать, со всем дерьмом разобраться. Так я и не про отношения спрашиваю, а про то, понравилась ли тебе девушка, приятель, терпеливо разъяснил Роджер. А ведь он наверняка думает, что сильно старше меня, телу-то на вид лет 18, а моему собеседнику уже под 30. Не сильно, но опытнее. Мой реальный возраст куда выше, но, честно говоря, даже не уверен, что имею больше жизненного опыта, чем мой друг, боевого, определенно, жизненного. А, хрен с ним, пустые мысли. Нравится, Роджер, определенно нравится, красавица. Найт-Сити он такой, да, притягивает кучу цыпочек. Правда, и мудаков тут полно. Ну, а где сейчас их нет? Дорога на свалку прошла без происшествий. Странно, что я так часто подвожу итог таким образом. Кажется, что в любой момент может что-то, да произойти. Хотя, судя по окружающим, такой паранойей страдаю, в основном, лишь я. Рискнул и попросил разгрузить Роджера станок довольно близко к моей базе, установив тот наподобие волокуши из металлолома. Надеюсь, это доверие мне не аукнется в будущем, но, жизнь, в общем-то, покажет. Поблагодарил парня, перевел ему Эдди и распрощался. Тот, оглядев в последний раз мою обитель, хмыкнул и, забравшись в грузовик, укатил. Ну ничего, я еще сделаю из этого места конфетку. Правда, для начала нужно получить на это право. А пока. Пока меня ждет увлекательный аттракцион дотащи полуторатонный станок и комплектующие до базы. Благо последние сложил отдельно, и они были вполне подъемными под усилением системы. Ну, что называется, раз-два взяли. Глава 17. Косплеил бурлаков на Волге я несколько часов. Именно столько времени ушло на то, чтобы дотащить до подготовленного контейнера станок, а в другой сложить его комплектующие. Потихоньку количество этих контейнеров меня, честно говоря, напрягало. Маленький мусорный городок рос, и маскировать его, при появлении незваных гостей, становилось все труднее. У меня было несколько идей, но все они требовали много сил на реализацию, а также наличие средств, как финансовых, так и материальных. К тому же, ну, стоило для начала закрыть квесты системы. Чует мое сердце, что неспроста она попросила 6 станков, пообещав полноценное меню крафта. Возможно, с ним ситуация изменится. С каждым изученным уровнем, с каждым выполненным квестом мои возможности, как ремесленника, повышались. И, смею надеяться, в дальнейшем эта тенденция продолжится. Поэтому пока я решил отложить полноценное строительство базы до лучших времен и запасов ресурсов. Со станком же, как я и подозревал, вышла накладка. Подключить-то его я подключил, вот только система решила взбрыкнуть. Внимание! Ремесленная станция имеет слишком высокий уровень. Необходимо изучение сопроводительной документации, а также повышение технологического уровня следующих направлений. Машиностроение, промышленная инженерия, электротехника. Функционал и возможности станка будут уменьшены соответственно разнице в уровнях. Текущий ТУ – 3-2, требуемый ТУ – 6. Да уж, а я-то думал, что сумел неплохо так поднять неутомимой работой, учебой и экспериментами уровень технологий. Хотя оно и логично, станком это чудо техники называть было грешно. И пусть это не высшая лига от мира производственного оборудования, новое приобретение к этому довольно близко, на мой взгляд, приближалось. Ну или приблизится, как только я смогу достичь необходимых условий. А пока, солнце еще высоко, хотя нет, уже давно село. На самом деле, возился я с этим чудо до поздней ночи. Поэтому, приняв волевое решение, я отправился на боковую. Все же посещение Найт-Сити подарило мне немало свежих впечатлений, и я, честно говоря, даже слегка отвык жить без усиления стахановца и чувствовать усталость, находясь в обычном потоке времени. Это было не физическим проявлением, а скорее ментальной усталостью. Поэтому, с довольной улыбкой, я завалился на боковую, лишь для того, чтобы на следующий день приступить к активному изучению документации для приобретенного станка. Для этого в комплекте с покупкой шел целый чемоданчик щепок, от различной технической информации до небольшого курса, обучающего основам работы с этой техникой. Отдельно шла флешка с некоторыми распространенными узлами вместе с подробными описаниями, что, из чего, как быстро и какое оборудование использовалось. В общем, была видна рука корпоратов и продаванов, которые стремились презентовать товар с наилучшей стороны, и у них это получалось. Правда, по сути я купил для себя этакую морковку, до которой мне еще предстояло добраться. Но это, что называется, не хотелка, а вклад в будущее. Почти весь день просидел за изучением нужной и требуемой системой документации. И не зря. Хорошо, что не полез своими ручонками, даром что прямыми. Техника была, что называется, с нравом и представляла собой, в некотором роде, мини-завод, выполняя большинство требуемых на производстве операций. Правда, в попытках создать этакую кузню вечности, авторы слегка переборщили с возможностями, как бы парадоксально это ни звучало. Количество управляющих программ исчислялось сотнями, в то время как количество пунктов настройки и позиционирования, а также доступных команд приближалось к нескольким тысячам. В теории, эта штука, при должной настройке и добавлении нескольких манипуляторов, способна создавать достаточно сложные механизмы полностью сама, буквально. Она могла взять заготовку, придать ей форму, обработать и отложить в сторону, чтобы после отложить в сторонку и приступить к следующей детали механизма, а после, согласно программе и запомнив местоположение деталей, собрать из них целый механизм. Возникал, конечно, аспект различной доводки и доработки заготовок, их закалки, возможного травления и других химико-физических операций. Но и тут часть из них механизм, благодаря наличию дополнительных узлов, мог брать на себя. Правда, вместе с тем я теперь слабо понимал, кому нужна была такая вундервафля. В теории с ее помощью можно наладить производство, но амортизация такого оборудования и его окупаемость приближалась к десяткам лет. При этом производительность, несмотря на функционал, едва ли была высокой. С другой же стороны, за те же средства можно было приобрести целую линию производства. Ну, может подороже, но и производительность у нее была бы в два, а то и больше раз выше. В общем, создали карпы какую-то игрушку для очень богатых любителей покопаться в гараже. Ну или для мелкосерийного и сложного производства из заготовок и микросхем. Серьезно, одна из схем позволяла собрать простенькую по нынешним меркам, но все же боевую штурмовую винтовку. Правда, были на ней какие-то ограничения, чисто для приличия. Но если спилить пару выступов там, да здесь приладить еще одну деталь, о чем вскользь говорилось в документации. Так-то, в принципе, такая штука не помешала бы бандам, если в них есть рукастые и головастые ребята. У меня банды не было, а вот желание поскорее выбраться со свалки, было. Ну или разобраться со свалкой, конвертировав все в полезные ресурсы. Тут уж посмотрим, что будет лучше. Как только я закончил ознакомление с информацией, я решил попробовать станок в деле. Следуя руководству и вбив несколько команд в модуль программирования, я выточил самую-самую простую деталь, буквально ровную пластину из металла, чисто чтобы посмотреть, как работает устройство. Спустя минуту я держал перед собой обычный металлический брусок. Правда, об него легко можно было порезаться, идеальные, под 90 градусов грани реально впечатляли. Система тут же отреагировала на успешный запуск станка, сильно порадовав. Поздравляем, вы получили в свои руки особую ремесленную станцию, потенциал которой вам еще предстоит раскрыть. Также, за успешное восстановление трех станков, вы получаете промежуточную награду. Особенность мечта заводчанина. Что-то щедра система в последнее время на способности. Хотя, учитывая, сколько я уже проползал по свалке и сколько еще предстоит проползти. Мечта заводчанина. Описание. Что может быть лучше, чем знание о результате работы? При работе за станком вы получаете доступ к меню предварительного просмотра результата, которое позволяет заранее определить точную форму изделия, а также его характеристики от размеров и веса до расчетов прочности и другой информации, полезной при создании механизмов. Особенность синергирует с наследием сварога и может использоваться для частичной автоматизации производства после выполнения определенных условий. Посмотреть. Звучит как крутая плюшка, правда. Открываю список определенных условий, и настроение сразу же летит в трубу. Как я и думал, не сидится тебе на месте, да, начальница, с горечью думая, видя знакомые руны. Руны системы, несколько простых символов, которые выступают как примитивные ретрансляторы ее воли. В голове становится пусто, но спустя мгновение я слышу шум крови в ушах, а перед глазами проносится несколько картин, которые даже спустя десяток попыток не могу стереть из памяти рискнувшие забраться ко мне в голову менталисты. Вот я стою перед стеной дома, видя, как неподалеку семья причудливой расы, которая явно эволюционировала из жуков, пытается спрятаться в бункере. Непослушные руки медленно, несмотря на мое сопротивление, кровью наносит ее символ, который тут же вспыхивает. Я же поднимаю глаза в небо, видя, как из открывшихся порталов падают боеголовки. Вот я, лишившись нижней половины тела, ползу к разлому хаоса, чтобы, добравшись до ритуального камня, нанести чертов символ. На этот раз тот в яркой вспышке раскалывает каменюку, схлопывая портал. В голове бьется мысль: мы сделали это. Вот только никаких мы больше нет, а позади лежат тела моих товарищей и солдат этих реальностей. Никто из пятерки моего отряда не вырвался из лап хаоса. Я же на долгие 6 месяцев выбыл из строя. Символ на траве, нарисованный серебряной кровью. Символ в небе из магических светляков. Символ на корпусе сопровождающего нас танка, который уже спустя несколько минут догорал после прямого попадания противника. Символ на латных доспехах местных жителей, что уверовали в мою начальницу. Треклятый символ, имеющий столь большой потенциал, но который редко когда используется среди наших. Лишь в самом крайнем случае, так как система откровенно не любила прямые воздействия. Во всяком случае, такого порядка. И если уж мы получали разрешение на его применение, что ж, дело дрянь. А я применял его 14 раз. Дрожащими руками, чтобы отвлечься, начинаю вводить команды в программатор, пытаясь вылепить шестерню. Пальцы перестают слушаться, и лишь спустя минуту я понимаю, что это не нервы, а дебаф системы. Слишком ее сложно, видите ли. Уровня у меня нет. Во вспышке ярости бью по технике, но продолжаю, пытаясь преодолеть ограничения. Символ за символом. Но, спустя пару команд, чувствую, как сознание меркнет. Я не понимаю эту дрянь. За эту слишком громко сказанную мысль я, практически отключившись, получаю неприятный разряд тока, прошедший по позвоночнику. Да уж, с горечью летит мысль в сознании. Напоминает мои веселые деньки лет 20 назад, когда я после одного случая устроил маленький бунт, за что и поплатился. Внимание! Зафиксирована попытка обхода условий эксперимента. Повторные попытки могут привести к различным санкциям и штрафам, вплоть до остановки эксперимента и отправки в центр ментального восстановления. А тогда какого рожна я без проблем машину водил, а, экспериментаторша, со злостью выплевываю, оседая рядом со станком. Меня колотит и сразу по нескольким причинам, и зачем тебе он? Решила на меня наводиться? Мысль о доступности транспорта мелькала на задворках сознания уже давно, но я ее старательно задвигал подальше, чтобы не обращать внимания системы на этот маленький эксплойт. Но теперь уже было плевать. Гибкость и адаптивность – одно из основополагающих свойств системы. При необходимости часть ограничений снимается, чтобы не создавать проблем при социальном взаимодействии и не разрушать легенду носителя. Хочешь сказать, если бы я купил машину, вышла бы та же песня, что и со станком? Все верно. Устало выдыхаю, сдержав поток матов, рвущихся из горла. Как же я устал от этого. Может, вначале я был рад своей избранности, но, чем хуже я становился, тем чаще меня, в составе таких же счастливчиков, бросали в самую задницу, не заботясь о потерях. Не все задания заканчивались бойней, но и того благодушного и радужного дерьма, которое я видел на форуме товарищей, я не наблюдал. Грязная работа, полная неоднозначных решений, которые принимают за себя. Далеко не всегда высшие сущности ведут себя как паиньки. И мою начальницу это правило не обходило. Да и моя невероятная карьера. Наверняка, очередной сраный эксперимент этой богини. Не стоит демонизировать меня, Седрик. От этого обращения меня бьет озноб. Система на моей памяти лишь несколько раз обращалась ко мне по имени, обычно предпочитая лишь нейтральные обращения по титулу или свое любимое носитель. Как и любой разумный, независимо от стадии бытия, я подвержена флуктуациям и возможным ошибкам и неправильным решениям. Именно для избежания подобных случаев я провожу огромное количество экспериментов не только с боевым потенциалом носителей, но и с их эмоциональным и ментальным здоровьем. И никогда не начинаю потенциально опасные эксперименты, сознательно ограничиваясь лишь невмешательством. Эксперимент ТНС-393Z03 по исследованию границ восприятия носителей в агрессивной среде без должной ментальной поддержки был признан опасным и остановлен. Ваш эксперимент. Но, если вам будет легче, полученные результаты легли в серию директив, которые за последние 3 года действия увеличили эффективность работы корпуса на 0,87%, а степень удовлетворенности стражей их работой на 5,4% всего корпуса. Вы внесли огромный вклад в эмоциональное состояние своих товарищей. Хах, как я и думал. Еще тогда, на Вайроне 5 лежал без ног и размышлял. Ну не может же все дерьмо доставаться только мне, и что дальше? Какой эксперимент поставишь на мне теперь? К моему удивлению, на почту мне падает уведомление с подзаголовком «Проект АЛК 877P69. Искупление и покой». Внутри пачка документов на пару сотен страниц. Не поленился и прочитал все. Благо, судя по стихшему гулу станка, система позаботилась о том, чтобы ускорить восприятие до крайне высоких значений. Суть документов сводилась к одной мысли. Пусть отдыхает и поглядим, сможет ли стать нормальным. Сначала не поверил. Поизучал и так, и этак, пытался трактовать язык и искать какие-то подводные камни. Первым этапом эксперимента как раз было попадание в условно опасный мир. Ну, для меня условно опасный. Причина, по которой меня не пустили на гражданку, была, по мнению исследователей, проста: не протяну. Быстро уеду кукухой без привычной боевой обстановки. ПТСР и все в таком духе. В этом плане Night City, по их мнению, был практически идеальным вариантом, и вроде бы обычная жизнь, и опасности где-то рядом. Хочешь, влезай, не хочешь, отдыхай. Я пока влезал. Система молчала. И все, слегка растерянно листаю документацию. Больше ничего, спустя несколько секунд тишины появляется новое уведомление. Компенсация за ход эксперимента и заявление об уходе на пенсию. Мое, вернее, для меня. Черт с ней, с компенсацией. Кредиты есть кредиты, но пенсия. Да, и у обладателей системы такое есть. Правда, мне до этого отказывали. Вернее, рассматривали только одну возможность – обычный разрыв контракта с последующим развоплощением и перерождением. Душа уходит, память падает в банк воспоминаний, личность разрушается. Вряд ли система делала все эти документы для себя. Слышал, у нее есть огромное количество НИИ, где различные разумные вносят свою лепту в поддержание целостности системы, которую выстроила богиня. Но, пусть и не сейчас, но по завершении нынешнего задания у меня появлялась возможность просто уйти на покой. Пусть и представлял я этот покой крайне смутно. В принципе, нынешнее положение дел меня вполне устраивало. Даже эти чертовы ограничения и те были будто бы, ну, правильными. Ограничения ведь неспроста, ты же могла просто отправить меня на шпионаж. Ну, вернее не меня, а кого-нибудь еще, и получила бы то же самое. Да, но это противоречило бы сути нынешнего мероприятия. Вы привыкли достигать, и для восстановления вам требуется сменить род занятий, оставшись при этом, хотя бы частично, в зоне комфорта. Цель – не мир. Цель – вы. К сожалению, подписать выход на пенсию прямо сейчас не получится из-за наличия нескольких критичных психотравм. Но я уверяю, что по возвращении, при желании, вам будет оказана вся необходимая помощь. Но я все же советую вам попробовать обжиться здесь. Может, Night City станет для вас новым домом. Домом, повторяю это слово и тяжело вздыхаю, понимая, что почти забыл о том, что это система, как бы меня это ни бесило, была права. И я почти всегда это понимал. Злился, даже немного ненавидел начальницу, но вместе с тем, я сам шел по этому пути. Я мог отказаться от самых опасных вылазок, сменить профиль заданий, снизить их периодичность, самостоятельно записаться к специалистам или найти другие способы выпустить пары тревогу. Но вместо этого я лишь глубже погружался во мрак, пытаясь сбежать от демонов. Правда, бежал я не туда, а система просто решила не вмешиваться, посчитав это ценными данными. И глупо винить создание за проявление своей сути. А ведь именно исследование, настоящие кредо системы, ее жизнь и суть, одаруемые способности, просто инструменты. Ненавижу моменты, когда понимаю, что ты права. Я знаю. Держитесь, Седрик. И простите за то, что позволило всему этому случиться. Минут 10 просто пялился в уведомление системы. Впервые она извинилась передо мной, несмотря на то, что это было нелогичным действием. Ей ни за что извиняться. Это ее работа, ее суть. Мы, по сути, лишь инструменты, испытуемые. За десятилетия я это понял. Правда, вслух я сказал совсем другое. Спасибо. Ответа так и не получил. А после, просидев несколько часов и размышляя о прошлом, выдернул себя из водоворота мыслей и вернулся к работе. Если я хочу остаться в Night City, мне стоит сделать еще кучу всего. И да, система права. Без этой прогрессии я уже не представлял себе жизнь. Правда, это не помешает мне попытаться найти для себя что-то еще. Глава 18. Хандрил я недолго. За годы службы как-то привык отбрасывать рефлексию, откладывать ее в дальний угол до момента, когда выпадет возможность поработать со специалистами. Первое время они и правда помогали, а потом... Потом это просто переросло в привычку. Зато дела... Дела навалились на меня даже не потоком, а настоящим ураганом, захватывая меня в водоворот мелких событий и значимых достижений. Закончив с монтажом станка, я пропал, закупился едой, сказал Дакоте и ребятам с заправки, чтобы не теряли. Мол, появились срочные дела, с которыми надо во что бы то ни стало разобраться, поэтому не теряйте. Как закончу, вернусь. И, после некоторой подготовки, я начал еще один марафон обучения. Щепки, добытые Сашей, были не идеальны. Далеко не всегда информация в них была полноценной, целостной. Иногда, пусть и не часто, недоставало важных фундаментальных вещей и принципов, которые позволили бы лучше понять ту или иную тему.